«Что такое?» — вглядывается в меня девушка. «Цзян собрался высвободить демона», — отвечаю я хрипловатым голосом. «Но зачем?» — удивленно восклицает она. «Похоже, он собрался уничтожить его». Глава 11. «Что?» Вместо ответа я осторожно листаю потрепанный дневник и зачитываю вслух. «Сегодня я снова спустился в подземелье и вглядывался в печати, удерживающие демона. Они по-прежнему крепки, но я чувствую, как эта тварь буравит меня взглядом, словно видит насквозь. Иногда мне кажется, что мы совершили роковую ошибку, заточив его здесь. Возможно, первый патриарх надеялся обуздать его силу на благо секты, но вместо этого мы сами стали рабами этого исчадия тьмы. Да, мы научились продлевать свои жизни, поглощая энергию других. Мы постигли тайные техники, недоступные простым смертным. Но какой ценой? Я смотрю на наших учеников и вижу в них лишь пищу для нашего бессмертия. Мы высасываем из них жизнь, как пиявки, а когда их тела иссыхают, берем новых. Раньше я оправдывал это тем, что лишь так можно обрести истинное могущество. Но теперь я просто отвратителен сам себе. И ведь дело не только в учениках. Мы выпытываем у демона все новые и новые секреты, закачиваем в себя его темную ки, упиваясь растущей мощью. Но с каждым днем я все больше чувствую, как эта скверна разъедает мою душу. Она обещает безграничную силу, но я боюсь, что рано или поздно мы все превратимся в чудовищ, неотличимых от того, что сидит у нас в подвале. Моя жизнь – непрерывная ложь. На людях я все еще мастер Цзян, почтенный наставник секты восходящего солнца. Но стоит мне остаться наедине с собой, как я вижу ту мерзость, в которую превратился. Я убиваю невинных, чтобы продлить свое жалкое существование. Я упиваюсь украденной силой, и я ничуть не лучше прочих мастеров, хотя я осознаю всю глубину нашего падения. Но я еще могу все исправить. Пусть я уже не смогу смыть кровь с моих рук, но я должен положить конец этому кошмару. Демон, вот истинная причина всех наших бед. Уничтожив его, я искуплю грехи нашей секты. И пусть для этого мне придется залить в себя еще больше скверны, забрать еще больше невинных жизней, я готов заплатить эту цену. В конце концов, моя душа уже проклята, так не все ли равно, насколько глубже я погружусь во тьму перед тем, как встречу смерть. Все, что мне нужно, это еще немного времени, еще немного сил, а потом я спущусь в последний раз в эту бездну и заберу демона с собой в небытие. Это будет мой последний поступок, может, единственный достойный в этой жизни. Не ради себя, но ради тех, кого я еще могу спасти. Но до тех пор я буду улыбаться, кивать, делать вид, что я такой же, как остальные мастера, что меня волнует лишь собственное могущество, и плевать, скольких я ради него принесу в жертву. Никто не должен догадаться о моем плане, даже мой новый ученик, Кару. Она кажется такой невинной, неиспорченной, почти напоминает мне меня самого в юности. Но я не могу рисковать, не могу позволить, чтобы кто-то помешал мне довести задуманное до конца. Скоро все закончится, скоро эта секта избавится от своей отравы, а до тех пор я буду притворяться чудовищем, так, как я делал это последние 20 лет. Я откладываю дневник и смотрю на Кару. В ее глазах плещется целая буря эмоций, шок, боль, гнев, но постепенно сквозь них пробивается и что-то еще, понимание, может, даже искра сочувствия. «Похоже, твой мастер не так уж однозначен, как казалось», — медленно произношу я. «Он творил кошмарные вещи, но, в глубине души, похоже, всегда сомневался в правильности происходящего, и теперь решил все исправить, хотя его методы ужасны». Кару молчит, обдумывая услышанное. Ее взгляд блуждает по строчкам, пытаясь примирить образ жестокого наставника с тем, кто писал эти горькие, полные раскаяния слова. «Он пишет, что не может мне довериться», — наконец произносит она. «Но ведь мы хотим того же, покончить с этим кошмаром. Неужели он не понимает, что в одиночку ему не справиться, что ему нужны союзники?» Аккуратно кладу руку ей на плечо. «Может, и понимает, где-то в глубине души. Просто слишком привык никому не доверять, слишком долго играл роль бездушного монстра. Но если мы поговорим с ним, объясним, что на его стороне», — с надеждой начинает Кару, но я качаю головой. «Слишком рискованно. Сейчас он явно не в том состоянии, чтобы здраво воспринимать подобные откровения. Скорее решит, что мы угрожаем его планам и попытается устранить». «Мастер», — тихонько вздыхает Кару, — «зачем было ступать на этот проклятый путь? Разве долголетие и сила стоили сотен жертв, продливших вашу жизнь, несмотря на все ужасы, сотворенные Цзяном, даже мне становится немного жаль эту заблудшую душу. Однако он, как и другие, несомненно, заслуживает смерти. Внезапно слышится сильный грохот. Мы быстро выходим на террасу шестого яруса. Отсюда открывается прекрасный вид на центральную пагоду павильона и окружающие постройки. Дрожь продолжается, сотрясая все здание. С потолка сыплются деревянные крошки и кусочки отделки. Опрокидывается несколько ваз, разбиваясь вдребезги. Смотри, я указываю на здание главного храма. Оттуда поднимаются клубы черного дыма, а в стороны раскатываются волны враждебной энергии. Кажется, что вся территория секты содрогается от мощных толчков. Похоже, мастер Цзян уже начал действовать, мрачно цедит напарница. Несмотря на запрет, мы спускаемся вниз, но в этом мы не одиноки. По лестнице бегут также и другие ученики. Что происходит? Спрашивает один из них. Где наши мастера? Это один из новичков, недавно сменивший очередного провинившегося. Оставляю его без ответа и со всей доступной скоростью несусь вниз по ступенькам. Через минуту мы выскакиваем на улицу, на которой уже царит хаос. Все стараются убраться подальше от источника грохота, лишь мы с Кару, напротив, двигаемся туда. Возле центрального храма разверзлась настоящая преисподняя. Монументальное здание вздрагивает, отчего вокруг происходит землетрясение. Ритмичные толчки заставляют землю под нашими ногами колебаться. С треском падают деревья, крошатся дороги, выложенные массивными отполированными плитами. Повсюду кричат и снуют адепты, стараясь убраться подальше от источника бедствия. «Кай, ты уверен, что нам нужно туда?» С напряжением в голосе спрашивает Кару. «Там будет опасно, лгать не стану, отзываюсь я, но мы должны увидеть своими глазами демона и оценить его силу. По возможности помочь Цзяну. Слишком близко подходить не будем, обещаю я». Центральный храм вздрагивает еще раз. По земле от него разбегаются трещины, образуя настоящие расщелины. Группа из пяти адептов срывается вниз. Я успеваю подхватить лишь троих оплетающим побегом. Остальные с воплем улетают в недра горы. Мы помогаем выжившим выбраться, их лица бледны, как мел, и везунчики не перестают благодарить меня за спасение. Хотя я всего лишь действовал на инстинктах. Часть храма трещит и обваливается, когда мы подходим совсем близко. Я вижу, что у входа лежат несколько мастеров без движения. Адепты в панике мечутся, но не успевают уйти. Из образовавшегося провала вырываются клубы черного едкого дыма и поглощают их. Слышны лишь хриплые крики бедолаг, переходящие в затихающий визг. Сбиваюсь, замирая на полушаге. Угроза, исходящая из недр здания, реальна и заведомо смертельна. Меня окатывает чужой ненавистью и жаждой крови. В голове расцветает воспоминание. Видение, дарованное мне Орангом, в убежище Феррона. Из тьмы доносится шорох шагов, пронзительный скрип, от которого сводит зубы, словно кто-то тянет когтями по камням. Детали скрыты, но чудовище явно не от мира сего. Оно словно сошли со страниц запретных книг. Оживший кошмар. Мне приходится напрячь всю свою волю, чтобы упрямо сделать шаг вперед. Инстинкт самосохранения вопит бежать без оглядки. Я следую внутрь. Благодаря огромной дыре в полу, нам с Кару открывается часть подземелья, лежащая под храмом. В центре, возле массивного полуразрушенного алтаря, возвышается Цзян. Мастер замер в боевой стойке, его одежда разорвана и покрыта кровью. Мускулистая грудь вздымается, с хрипом втягивая в себя затхлый воздух. Все тело натянуто, как струна, ки стремительно пульсирует в его ядре, совершая оборот за оборотом по широким меридианам. Напротив него из клубов черного дыма поднимается монументальное монструозное существо, освобожденный демон. Это прямоходящий исполин, покрытый синей кожей, бугристый и неровный, словно все его тело состоит из сплошных рубцов. На голове чудовища подобие львиной гривы цвета иссохшей земли, часть собрана в хвост на затылке. По бокам свисает пара пылающих, но не сгорающих косичек. На нижних лапах изогнутых, словно у коня, шерсть такая же, как на кулаках и на голове. В этих местах она переплетается с роговыми наростами. При этом верхние конечности непропорционально массивные, а когти дадут фору тигру. Морда приплюснутая, с плоским тупым носом и маленькими глазками. Разъявленная пасть полна острых клыков. Из одежды на выкидыши подземного царства только широкий пояс, украшенный изображениями полудюжины кричащих лиц, и алый плащ. Вместо фибулы его удерживает на месте ожерелье из крупных, точно перепелиные яйца, нефритовых четок. Демон с превосходством взирает горящими алыми глазами на маленького человека, и тот действительно кажется незначительным на его фоне. Цзян почти на корпус ниже своего оппонента, а шириной плеч уступает ему безнадежно. Свобода. Наконец-то, пасть монстра открывается в такт словам, но они звучат в моей голове. А насекомые, это будет весело. Кару, стоящая рядом, зажимает уши, пытаясь защититься, но это бесполезно. Грязная дурная сила проникает в нас, наполняя видениями ужасов и кошмаров. Демон делает стремительный шаг, круша остатки алтаря, и заносит лапу над мастером Цзяном. Наставник Кару в последний миг вскидывает руки, и вверх бьет ревущий столб огня, охватывая демона целиком. Из бушующего пламени слышится гортанный нечеловеческий смех, и пожар гаснет, словно это была маленькая свечка. Слабо, слишком слабо, человек, опять врывается в наше сознание голос демона. Я вырежу вас всех до одного, восполню свои силы и немного развлекусь. Это будет малой платой за дерзость, которую позволили себе ваши предки. Из насмешливого его голос становится наполненным неукротимой яростью. Кулак твари накрывает Цзяна, но тот исчезает. Мы ощущаем перемещение его ауры. Огненная вспышка вырывается из-под лапы демона, и еще одна вспыхивает за пределами темницы, на площади. «Я долго был во власти твоей силы», — грохочет мастер. «Однако сегодня я положу этому конец. Из-за тебя прославленная секта восходящего солнца превратилась в рассадник безумия. Довольно. Ты сдохнешь, нечестивое отродье». Демон одним прыжком вырывается из храма, оказывается рядом с мастером и обрушивает на него удары. Костяные наросты на лапах выдвигаются клинками, перепахивая землю. Движения существа, несмотря на исполинский рост, едва различимы. За ним стелится шлейф черного тумана. Цзян не уступает в скорости своему врагу. Он высвобождает свою ауру, окунув нас в целый океан ки. От этого перехватывает дыхание, а в глазах начинает темнеть. На нас обрушивается колоссальное давление. И меня, и Кару прибивает к земле. Не то что помощь мастеру, не могу даже сдвинуться. Две чудовищные ауры сливаются в единый водопад и накрывают всех присутствующих. Остатки адептов едва шевелятся. Некоторые мастера приходят в себя и пытаются встать. Другие держатся вдали, но не приближаются. Не то трусит, не то решают, стоит ли поддержать своего собрата по секте или его демонического врага. Цзян активирует технику, и на испещренной трещинами площади растекаются озера лавы. Из них выныривают многоголовые огненные гидры. Чудовищного размера фамильяры извергают пламя и метают в демона небольшие метеориты. Однако тот даже не старается отбиваться от них. Его окутывает тонкая оболочка из темного дыма, превращая монументальную тушу в смазанный уродливый силуэт. Атаки Цзяна одна за другой разбиваются о непробиваемый покров. Демон несколько раз быстро перемещается, преследуя прыткого человека, однако пока не может догнать его, или не хочет, похоже, он играется. Рывки твари оставляют позади себя хаос и разрушение. Он словно букашек давит попавшихся под его ноги адептов. Один из мастеров, собравшись с силами, готовит технику, но демон играючи подхватывает его, и ненасытная пасть распахивается невозможно широко. Миг, и она накрывает всю верхнюю половину тела адепта, разрываясь плоть и кости. Кровь бьет фонтаном, заливая дымку, а демон закидывает остаток тела туда же в утробу и проглатывает, словно рисовый шарик. Одна из гидр вытягивается и оплетает демона. Фамильяру удается ненадолго обездвижить ужасающее существо. В этот миг небеса озаряет яркий свет, словно наступил полдень. С неба обрушивается огромный метеорит, размером с небольшое здание. Я чувствую, что это еще не все. Аура демона сжимается и уплотняется. По раскаленным кольцам гидры бегут трещины. Из них вырываются клубы черного дыма, застилая все вокруг. Мощный порыв ки бьет в Цзяна, отбрасывая его на землю, но мастер не сдается. Он упорно поднимается, готовя новую технику. Вокруг метеорита в воздухе разгорается пламя, сливаясь в огромное кольцо. Демон раскалывает свою огненную темницу изнутри, и тут же вокруг него сжимается пылающий диск, подобный тому, что служит наказанием ученикам, но гораздо большего размера. Живое пламя скручивается и обволакивает демона. Тот продолжает двигаться, лишь немного замедляясь. Цзян жестикулирует руками, направляя свою технику. Демон лишь хохочет и одним движением разрывает новые путы. Ублюдок обрушивается на Цзяна, не давая тому подготовить новую атаку. Исполин продолжает давить и разрывать подвернувшихся адептов. Кровь, редкие вскрики и смерть неотрывно следуют за ним. Каждый удар демона ослабляет защиту человека и откидывает его, заставляя мастера кувыркаться по площади. Цзян, явно понимая, что в прямом столкновении ему не одолеть противника, решает прибегнуть к хитрости. Он концентрирует свою ки и в мгновение ока создает дюжину огненных копий. Фигуры мастера окружают демона со всех сторон и синхронно атакуют. Однако тот лишь усмехается. Его глаза на секунду вспыхивают, и извечный враг империи делает резкий вдох. В следующий миг из его пасти вырывается ураганный поток темной энергии, сметающий клонов Цзяна, словно свечи на ветру. Однако человек не сдается. Пока демон отвлечен на клонов, настоящий мастер появляется прямо за его спиной. В руках Цзяна пылают два огненных клинка, которыми он наносит молниеносную серию ударов по спине и ногам чудовища, целясь в уязвимые точки. Каких-либо ран на туше монстра не видно, лишь раздается яростный рев. Демон резко разворачивается, пытаясь схватить наглеца, но Цзян уже исчез, растворившись в дыму и пламени. Через мгновение он возникает сбоку и обрушивает на бок демона мощный удар ногой, усиленный взрывной волной ки. Демон встречает его лоб в лоб, даже не заметив. Его ки сгущается вокруг когтистых лап сумрачным ореолом. С нечеловеческой скоростью он бросается на адепта. Цзян парирует и контратакует, искусно орудуя своими огненными клинками. Он двигается с изяществом танцора, уклоняясь от смертоносных выпадов демона. Искры и клочья тьмы летят во все стороны, когда техники сталкиваются снова и снова в стремительном смертельном танце. Оба бойца мелькают по всему полю боя, появляясь то тут, то там. Их движения настолько быстры, что мы больше угадываем, что происходит, чем реально видим. Кажется, что сражаются не два воина, а два стихийных бедствия, неистовый огненный вихрь и беспощадная темная буря. Постепенно становится ясно, что Цзян уступает демону в сырой мощи. Каждый обмен ударами отбрасывает мастера все дальше, и он начинает замедляться. В какой-то момент демон прорывает его защиту и наносит глубокую рану поперек груди. Давление на наши плечи спадает, оба бойца слишком заняты друг другом, и это позволяет меня подняться на ноги. Надо ему помочь, не выдерживаю я. Если мы сейчас не прикончим демона, он уничтожит весь регион. Кару виснет на моей руке и шепчет ослабшим голосом. Нет, Рен, прошу. Забывшись, она называет мое истинное имя. Ты только посмотри на это. Ошарашенный я наблюдаю, что происходит с теми, кому не повезло оказаться поблизости от демона. Они тают, словно воск. Адепты кричат, дергаясь в конвульсиях. Их тела покрывает черный налет, а плоть плавится прямо на глазах, оставляя после себя едкую гарь. Даже камни превращаются в жижу там, где ступает демон. Тело Цзяна тоже не миновало эта участь. Он еще держится за счет своей силы и воли, но по его коже уже растекается темная хворь. Лицо практика бледное, но на нем незаметно страха. Глаза горят, зубы упрямо стиснуты. Мастер полон решимости убить демона или умереть. Поток чернейшей ругани срывается с моих губ. Я проклинаю богов, эту секту, демонов, но в первую очередь свою беспомощность. Месяцы странствий, гора изученных секретов, солидный арсенал техник, искусное обращение с духовной энергией, и все равно я беспомощен против этой твари, будто дитя. Цзяну удается нацелить на демона еще несколько огненных техник, однако все бесполезно. Демон развеивает их взмахом лапы, словно отгоняет мошкару. Его аура растет, а Цзян слабеет. Каждый удар отправляет мастера в полет. Своим телом он сбивает статуи и ломает деревья, попадающиеся на пути. Вокруг них закручивается вихрь темной энергии и бушующего пламени, круша и сметая все на своем пути. Хаос разрастается. Часть храма, способная гореть, вспыхивает. Массивное здание продолжает рушиться, погребая в огненных обломках все новых адептов, которые не в силах двигаться нормально. Они еле ползут, подобно черепахам. Сколько бы раз мастер ни падал, каждый раз он поднимается. Я не знаю, чего в нем больше в этот момент. Бессердечного изувера, безнаказанно отнимавшего чужие жизни, или непреклонного бесстрашного воина, задумавшего остановить многовековое зло. По лицу Цзяна струится кровь, одна из рук уже висит плетью, в боку не хватает солидного шматка мяса, оголившего ребра. Демон нападает вновь и вновь, неторопливо, без всяких сомнений растягивая момент. Все вокруг и так в его власти. От очередного удара мастер не успевает уклониться, лишь пытается заблокировать в последнюю секунду. Тщетно. Когтистая лапа пронзает грудь мастера насквозь. Тошнотворно хрустят кости. Кровь струей выплескивается изо рта Цзяна прямо на грудь твари. Адепт, стоя одной ногой в могиле, хватается за шерсть демона. Там мгновенно вспыхивает, и пламя достигает уродливой морды. Высвободившись, мастер падает на колени и с хрипом пытается подняться. Непокорный до самого конца. Готов поклясться орангом, что глаза Цзяна на миг встречаются с моими, и в них я вижу сожаление о совершенных ошибках, голое упрямство, стальную волю и огонек слепой надежды. Надежды на то, что кто-нибудь, может быть, этот странный ученик из чужого края, довершит начатое. А затем демон впивается когтями в тело мастера обеими лапами и небрежным движением рвет его пополам, словно ребенок надоевшую тряпичную куклу. Те, кто убрались подальше от места сражения, могут двигаться свободнее. Они пытаются удрать. Однако демон размашисто зачерпывает обломки камней, крошит их в лапе и метает вслед беглецам, пробивая тех на вылет. Мы с Кару стараемся притаиться в этом хаосе, чтобы не стать очередными жертвами чудовища. К храму наконец-то двигается несколько десятков сильных аур. Те, кто держались вдали, выбирая кому же помочь, объединяются с опоздавшими мастерами из центрального павильона. Вместе они бросаются на демона, их ауры пылают, сливаясь в один ослепительный поток. Мастера разных стихий объединяют свои силы, создавая комбинированные атаки невероятной мощи. Водные хлысты переплетаются с каменными копьями, молнии танцуют вокруг ледяных клинков, а огненные шары переплавляются в раскаленный металл. Демон оказывается в центре этого калейдоскопа разрушительных энергий. Гигантская водяная рука хватает его и заключает в тюрьму из бушующих потоков. В следующий миг вода замерзает, превращаясь в массивную ледяную глыбу, но ненадолго. Металлические и каменные иглы, каждая размером с человеческую руку, прошивают лед насквозь, целясь в жизненно важные точки демона. Однако черная дымка, окружающая демона, отражает атаки. Иглы отскакивают от нее, как от непробиваемой брони. Некоторые мастера земли топают ногами, и почва под демоном превращается в зыбучие пески, утягивая его вниз. В то же время мастера дерева призывают гигантские лозы, которые обвивают демона, покрывая его колючками, каждая из которых впрыскивает смертоносный яд. На мгновение кажется, что синергичная атака сработала. Демон погружается в землю, его движения замедляются, скованные лозами и засасываемые песками. Мастера усиливают натиск, в воздухе формируются массивные сгустки стихийных энергий, огненные метеоры, ледяные кометы, электрические сферы и смерчи острых, как бритва, листьев. Прежде чем эти снаряды достигают цели, демон испускает волну темной энергии. Это не просто сила, это чистая, концентрированная злоба, разбавленная безумным весельем. Волна расходится, сметая все атаки, как росу. С издевательской легкостью демон вырывается из земляного плена, разрывая лозы, как гнилые нитки. Он смеется, и от этого смеха кровь стынет в жилах. Затем начинается контратака. Демон движется с невероятной скоростью, его очертания расплываются. Он появляется среди мастеров, и начинается бойня. Одному он сносит голову небрежным взмахом когтистой лапы. Другого захватывает темная энергия и разрывает на части, окрашивая землю кровавым дождем. Третьего просто вбивает в землю с такой силой, что тело превращается в бесформенное месиво. Самые слабые из мастеров даже не успевают ничего предпринять. Они просто падают на колени, их тела плавятся, как смола. Плоть стекает с костей, глаза лопаются, и вскоре от них остаются лишь дымящиеся лужи. Всего за несколько секунд площадь превращается из места грандиозной битвы в картину безумного кошмара. Крики боли и ужаса смешиваются с маниакальным смехом торжествующего демона. И над всем этим хаосом нависает черная, удушающая аура древнего зла, которая, наконец, вырвалась на свободу после столетий заточения. «Кай, что делать?» – дергает меня Кару. Ему никто не соперник. Это не сражение, а резня. Даже мастера с ним не могут справиться. Мне нечего ответить. Давно я не чувствовал настолько большой разницы в силе с иным существом. Не уверен даже, находится ли он на этапе целения или уже шагнул за него. Остается только следить за происходящим в надежде увидеть уязвимое место демона. Меня тревожит невероятная сила этого чудовища. Как удалось заточить такое существо? Насколько же был силен первый патриарх, сделавший это? Возле храма тем временем появляется его далекий потомок. Атаки на тварь прекращаются, да и он сам с любопытством замирает на месте. Глава секты шагает медленно, все его тело дрожит, а на лице читается неподдельный ужас. Патриарх подходит к демону, поднимает на него наполненный болью взгляд, а потом резко падает на колени, прижав лоб к земле. Глава 12. Что это значит? Утробно рычит демон. По примеру патриарха мастера вокруг опускаются на колени и послушно склоняют головы, словно перед ними предстал сам Аранг. «Ты хочешь прервать мое веселье?» Схватив патриарха за горло, демон рывком поднимает его в воздух. «Сопротивляйтесь! Покажите, на что способно человечество! Неужели это все лишь один воин был готов сражаться до конца?» Резким взмахом тварь отправляет старика в полет, сшибая им нескольких мастеров, но тот послушно, точно марионетка, поднимается и бредет обратно к демону. Снова опустившись на колени, патриарх на этот раз смотрит прямо на чудовище. «Великий Вастый, пощади нашу секту», — молит он, — «мы готовы служить тебе. Думаешь, этого будет достаточно?» Под топот демона осколки камней разлетаются в разные стороны, а под его лапой образуется огромная выбоина. Несмотря на ранения, задетые обломками мастера поднимаются и вновь занимают молитвенную позу. «Веками выдержали меня на привязи. Точно пиявки забирали мою силу. Пытали, угрожали и старались задобрить в поисках моих знаний. А сейчас ползайте в грязи как червяки, воистину нет более жалкого зрелища, чем люди». Мы с Кару, затаив дыхание и спрятав свои ауры, наблюдаем за происходящим из укрытия. Остается лишь надеяться, что нас не обнаружат. Уродливая морда демона окидывает взглядом поле битвы, усеянное останками адептов. «И это ваша хваленая сила?» Лающий смех Вастея разносится во все стороны. «Вы даже не старались. Никто кроме одного из вас не готов был драться до последней капли крови. Ваш предок сумел меня заточить, а вы – мусор. Просто мусор». Лицо патриарха дергается, как от удара. Остальные мастера, сцепив зубы, смотрят в землю. Видно, как желваки играют у них на лице, а вены набухают возле горла. Заметив их реакцию, тварь простирает кудлатую длань. Саван дымящейся тьмы стремительно расползается, захватывая нескольких практиков и утягивая их в объятия смерти. Оттуда доносятся сдавленные крики предсмертной агонии. На земле остаются оплавленные скелеты, лишенные плоти. Жалкое подобие истинных адептов. Неужели идущие по пути стали настолько слабыми? Кривится демон, его лик становится еще уродливее. Вастой сплевывает сгусток черной хвори. Густая жижа падает рядом с патриархом и начинает разъедать землю. «Мы готовы служить тебе», дрожа всем тело, повторяет глава секты. «После заточения тебе, а великий Вастой, надо восполнить силы. Мы будем приносить жертвы. Столько, сколько пожелаешь». Взмахом чудовищной лапы демон повелевает тьме собраться позади него. Скручиваясь и уплотняясь, она образует подобие трона, на который Вастой тут же падает. Откинувшись на дымную спинку, он всматривается в распростертых ниц людей. «Ты всего лишь оттягиваешь свою участь», — ехидно замечает демон. «Однако меня это даже забавляет. Кого ты можешь мне предложить? Жертвы должны быть изысканными и сильными, не так ли?» Патриарх разводит руками. «Всех, кого пожелаешь, великий Вастый. Мы лишь твои покорные слуги, и все это достаточно». Рев демона врывается в мое сознание. «Готовь самых юных и талантливых. Если жертв будет недостаточно, вы сами станете моей пищей. Мы станем совершать регулярные жертвоприношения, если ты пощадишь нашу секту», продолжает патриарх. «Клянусь, что соберу самых талантливых адептов со всего региона, а когда люди в нем закончатся, мы станем привлекать их из соседних земель. Хватит болтать, мусор. Делом докажи свое желание служить мне, а не разбрасывайся пустыми словами. Не трать мое время». Кулак демона обрушивается на дымный подлокотник, и тьма вновь начинает расползаться в стороны. «В ваших записях найдешь нужный обряд. Даю тебе неделю на подготовку». Патриарх пытается что-то сказать, но вихрь злой энергии уже закручивается вокруг демона, и через несколько мгновений Вастей исчезает. Хотя я по-прежнему ощущаю его присутствие, будто он растворился в окружающем пространстве. Давящая злоба пропитывает все вокруг. Дрожа, словно лист на ветру, патриарх поднимается на ноги. «Соберите всех свидетелей произошедшего». Его голос крепнет. «Первое жертвоприношение мы подготовим из них. Никто не должен покинуть пределы секты, особенно члены знатных кланов. Если информация о случившемся просочится наружу, действуйте». Превозмогая боль от раны и увечий, мастера встают. В первую очередь они сгоняют в одно место уцелевших учеников возле храма. Тем временем мы с Кару скрываемся в одной из глубоких трещин, образованных демонов, пережидая царящее наверху смятение. Приходится ориентироваться по аурам, вслушиваясь в происходящее. Я стискиваю зубы от бессилия. Потрясенная случившимся, Кару ушла в себя. Все ее представление о простой обыденной жизни порушено. Чтобы подбодрить ее, мне приходится положить руку на ее плечо и легонько сжать. Напарница благодарно кивает. Когда мастера наконец расходятся, я использую оплетающий побег, дабы убедиться, что все действительно ушли. Несколько мастеров остаются возле храма, продолжая искать спрятавшихся учеников. Приходится ждать дальше. Лишь глубокой ночью мы покидаем свое укрытие и поспешно удаляемся с разрушенной площади. На следующий день в секте ужесточают порядки. Передвижение по территории ограничивают. Даже внутри павильонов можно перемещаться только с разрешения мастеров. Учеников несколько раз собирают вместе, постепенно проводя отсев. Меня не берут из-за возраста, зато Кару один из мастеров присматривается особенно долго. Однако в этот раз ей удается избежать подобной участи, потому что мастер недвусмысленно намекает, что ей нужно зайти к нему в покое и отблагодарить за милосердие. Из нашего дворца забирают того самого аристократа, который ранее требовал ответов на собрании. Мастер Асан до сих пор не вернулся, а Цзян погиб, поэтому мы с Кару вынуждены тренироваться самостоятельно, не покидая покоев. Этажи пустуют, что позволяет нам свободно посещать комнаты друг друга и обдумывать дальнейшие действия. Прямое противостояние патриарху и остальной верхушке секты бессмысленно, говорю я. Не получится их склонить на нашу сторону, ты сама видела. Они скорее пожертвуют всеми вокруг, лишь бы продлить хоть на день собственное бездарное существование, чем рискнут вновь выступить против демона. Завершив тренировку, мы принимаемся изучать записи Цзяна. В его тайнике больше ничего нет, но мы надеемся найти зацепки хотя бы в дневниках. Изучив их, я прихожу к выводу, что ответы могут храниться в тайнике под статуей основателя, однако пробраться туда крайне проблематично. Без разрешения мастера Асана мне даже этаж не покинуть. Кару же с трепетом ожидает назначения нового наставника, хотя очевидно, что обучение тонкостям пути сейчас даже не на третьем месте. Текущий уклад жизни секты подчинен лишь выживанию. Мы оба понимаем, что все готовятся к жертвоприношению. Рен, прости, что называю тебя по имени, извиняется Кару. Что нам делать, если я стану следующей? Пока тебя не берут из-за возраста, а в этот раз мне повезло, но надолго ли демону хватит одной жертвы? День-два, может, он будет питаться ежедневно или даже ежечасно, пока не сожрет нас всех. Сложно подобрать нужные слова, но я все же пытаюсь ответить. Постараюсь поговорить с мастером, возможно, он сможет нам помочь. Ты ведь не самая молодая, да и есть ребята гораздо талантливее, так что точно не станешь первой. Спасибо, хмурится Кару. Но рано или поздно они доберутся и до нас. Думаю, первыми на корм отправятся представители знатных кланов, продолжаю я успокаивать ее. Устав секты не дает возможности поддерживать постоянные контакты, но я уверен, что кто-то после произошедшего попытается связаться с родней. Нам надо как можно скорее найти выход из сложившейся ситуации. На эмоциях Кару топает ногой. Как такое может допустить великий император, пока он борется на окраинах империи с этими тварями? Одна из прославленных сект служит одной из них. Я не комментирую ее слова, хотя мне есть что сказать. Альдавиан ничуть не лучше этого демона. Вечером возвращается мастер Асан. В нем ощущается присутствие демонической хвори. Тело закутано в просторное ханьфу. В каждом движении сквозит боль. Наставник, разрешите с вами поговорить. Я кланяюсь в приветствии, хоть этот жест и дается мне с трудом. Поклон, проявление уважения, но как почитать того, кто замешан в омерзительных противоестественных деяниях? Не лучшее время для бесед, Кай. В последнем инциденте мне изрядно досталось, но я вижу, что тебя что-то тревожит. Жестом он приглашает меня в свои покои. Устроившись на диване в своем кабинете, Асан долго ерзает, пытаясь найти удобное положение. Наконец, замерев, он кивает в мою сторону. «Говори», — холодно бросает мастер. «Мастер Асан, я знаю, что происходит в секте». Мой голос ровный и бесстрастный, хотя в душе полно эмоций. «Вы ведь тоже в этом участвуете?» Он кривится, но не от моих слов, а от боли. Осторожно убрав руку с живота, собеседник одергивает ханьфу. По его телу пульсируют черные жилы вздувшихся вен. «Видимо, твой возраст берет свое», — недовольно цедит он. «Ты намерен читать мне нравоучения, Кай?» «Никоим образом», — Сухо отзываюсь я. Однако держать демона в заперти было неправильным решением. Его давно надо было уничтожить. Почему никто не помог мастеру Цзяну? Вастый, один из древних демонов, мрачнее Тасан. Собери хоть десяток адептов, подобных нашему патриарху, он сожрет их всех и не подавится. Для него мы лишь жалкая закуска. Удерживать его в заточении было единственно верным решением, наставник стискивает зубы. Этот глупец Цзян лишь навлек на нас беду. Хотите сказать, теперь единственный выход – кормить демона учениками? Разве таков путь истинного адепта? Не отступаю я, а ранг всемогущий. Мы должны что-то предпринять. Пойти на подобную сделку – это тупик. Демон восстановит свои силы, и тогда его уже ничто не удержит. Знаю я, Кай, рявкает Асан. Не веди себя как наивный мальчишка. Это всего лишь вынужденная мера. Патриарх пошел на уловку, чтобы выиграть всем нам время. Мы ищем способ вновь заточить эту гнусь. Чтобы он вновь вырвался спустя века, демона надо уничтожить, я стою на своем. Хорошо, и ты знаешь как, ухмыляется Асан сквозь боль. Я тебя внимательно слушаю. Думаешь, если бы имелся способ, это чудовище до сих пор сидело бы под храмом? Надо изучить записи предыдущих патриархов. Все это время демон служил вам источником запретных техник, как то поглощение жизненной силы. Разве нет? Именно поэтому никто и не думал о его уничтожении. Кроме Цзяна, с горечью добавляет Асан. Ладно, я помогу тебе, но в моем состоянии могу лишь дать немного свободы. Прошу, возьмите под опеку ученицу Цзяна. Она осталась одна. В любой момент Кару может пойти на корм. Ладно, со вздохом кивает мастер. Сделаю все, что в моих силах. Попробуйте найти ответы в архиве, там хранится много записей. Мне происходящее нравится не больше твоего, но сейчас вся секта под угрозой полного уничтожения. Пришло время тяжелых решений, за которые патриарху однажды придется ответить перед предками и потомками. Я никак не комментирую слова собеседника, хотя на мой взгляд патриарх просто пытается спасти собственную шкуру. В архиве мы уже бывали, но придется вновь отправиться туда в поисках любых крох полезной информации. Постепенно волнение в секте спадает, все возвращается на круги своя, насколько это возможно, когда каждый боится стать следующей жертвой злобной твари. За всеми учениками пристально следят, время от времени проводятся специальные отборы, формируются особые группы. Мы с Кару не оставляем попыток докопаться до истины и найти решение, как совладать с этим демоном. Обшарив все архивы, находим лишь обрывочную информацию, в дневниках и записях явно не хватает частей. Кто-то определенно прибрал к рукам самое полезное и где-то скрывает. Асану все же удается убедить других мастеров и принять еще одну ученицу. Так нам с Кару становится гораздо легче действовать, особенно после того, как она переезжает на 7-й этаж. В покой Цзяна вселяется один из приближенных к патриарху мастеров, сразу обзаведясь несколькими учениками. Вскоре Асан намекает мне, что близится время жертвоприношения, чем я делюсь с Кару. Мы решаем пробраться в личные покои патриарха и изучить хранящиеся у него записи и документы. В назначенный день вся верхушка секты собирается в отдаленной части секты, куда ученикам доступ закрыт. Демон обосновался в одной из изолированных пагод. В центральном зале, где раньше проходили собрания, мастера готовят особую формацию, основанную на запретных демонических знаниях. Поместив ученика в центр формации, все рассаживаются вокруг нее. Патриарх Эмриз взывает к демону, пытаясь подобрать слова, которые потешат самолюбие твари. «О, великий Вастый, явись и прими свою первую жертву!» Все здание вздрагивает, и рядом с формацией из клубов темного дыма возникает фигура чудовища. Прежде чем ступить в круг адептов, он внимательно изучает построение. Только убедившись, что это не ловушка, Вастый переносится в центр и замирает над обезволенным учеником. Тот пустыми глазами смотрит на исполина, бормоча что-то себе под нос. Демон наклоняется к нему, широко распахнув пасть. Вся формация вспыхивает сначала алым, но потом начинает темнеть. В воздух поднимаются клубы едкого дыма. По телу юного адепта пробегает дрожь, его ки и жизненная энергия, закручиваясь, выплескиваются наружу и устремляются прямо в утробу демона. В ту же секунду ученик начинает вопить от боли, выгибаясь до треска костей. Мастера с ужасом наблюдают, как монстр поглощает все без остатка. Через несколько мгновений иссохшее тело падает на пол. Мало. Голос Вастая звучит подобно рокоту. Мне нужно еще. Большая часть верхушки покинула место ритуала, но в центральном дворце, где на последнем этаже располагаются покои патриарха, осталась охрана из преданных старших учеников. Асан намекнул нам, что церемония должна занять несколько часов, так что время у нас есть. С помощью оплетающего побега, я, удерживая позади себя кору, взбираюсь на последний этаж, не заходя в пагоду. Вероятность попасться слишком высока. Однако даже снаружи нам то и дело приходится ждать, пока патрули, выглядывающие с террасы, уйдут, и только тогда мы поднимаемся выше. Пробравшись в покой патриарха, мы сталкиваемся с еще одним неприятным сюрпризом. Личный кабинет защищает охранная формация. Я прощупываю своими ростками двери и окна, однако у техники есть слабое место, стены не защищены. Но если взломать их, то нас, скорее всего, услышит один из учеников, патрулирующих этаж. В соседнем с кабинетом помещении я нахожу деревянный участок и, напитав его жизнью, раздвигаю доски. Со всей возможной осторожностью мы проникаем внутрь. Кару тут же бросается к стеллажам и столу патриарха, а я распускаю побеги в поисках тайников. Уверен, что патриарх может хранить что-то и там, однако ничего не обнаруживается. Приходится перебирать свитки и старые тома. Мне в руки попадается совсем ветхая рукопись. Печать давно отвалилась, но на бумаге виден оттиск патриарха восходящего солнца. Кто-то из предшественников лично скреплял ее. Разворачиваю свиток и бегло изучаю содержимое. Некоторые иероглифы очень сложные, такие сейчас уже не используют. Запись гласит, что один из членов секты всегда должен жить в горах и вести истинную летопись происходящего в ней, что бы ни случилось. Глава 13. Ритуал поглощения проходит успешно. Вастея переполняет свежая бурлящая энергия. Жизненной силы в жертве было не так много, но в первую очередь демона интересует восполнение резервов Ки. Тщательно охраняемый секрет заключается в том, что он и его сородичи не могут аккумулировать духовную энергию из окружающей среды, как это делают люди. Их единственный способ восстановить запас Ки – вытянуть ее из духовного зверя, человека, пилюли или артефакта. В следующий раз выбирайте корм получше. Демон поднимает иссохшее тело и проглатывает остатки. И Ки в нем должно быть в достатке. Обязательно, великий Вастый, кланяется патриарх Эмрис, мы подготовим хорошую жертву. У вас есть 3 дня, а теперь убирайтесь прочь, рычит демон, заставляя людей отшатнуться. Мастера во главе с патриархом поспешно покидают зал, оставив Вастея в одиночестве. Взмахом лапы тот призывает свой дымный трон и падает на него. Даже благодаря ритуалу бурлящая жизненная энергия впитывается не так быстро, как должна. Раньше Вастею хватало одного взгляда или вздоха, чтобы осушать человеческие тела, и совсем не важно, старик это или юнец, высокоранговый адепт или простолюдин. Жизненная сила вырывалась из выбранного сосуда эффективно и поглощалась до единой капли почти без потерь. Теперь же, даже с помощью ритуала, приходится тратить время на ее усвоение. Мысленным усилием направляя по телу чуждую человеческую энергию, Вастей постепенно прогоняет ее через ядро, трансформируя в свою собственную. На усвоение уйдет пара дней, как раз двуногие отбросы успеют приготовить новую жертву. Если она не устроит его, он сожрет кого-то из мастеров. Сейчас поедание адептов – не самый эффективный способ поглощения жизненной силой Ки, зато урок для них получится запоминающийся. «Как же глупые эти люди, раз не понимают, на что я способен», – размышляет Вастый, стараясь успокоить свой гнев, сбивающий процесс переработки жизненной энергии. Он размышляет, сколько ему потребуется таких подношений, десяток, сотня, скорее всего, 1000, чтобы восстановить потраченные на многовековую борьбу силы. Пока придется выпивать по одной жертве, но уже скоро демон сможет забирать жизненную силу сразу у нескольких. Как только он почувствует, что достаточно силен, человеческие рабы станут бесполезными и их можно будет убить. К тому времени Вастей сможет осушать их без всяких ритуалов, поэтому все в этом месте станут его пищей. Молодые дадут богатый урожай жизненной энергии, а мастера напитают его мощной ки. Он сделает это медленно, растягивая каждый момент, чтобы их души мучились, бесследно исчезая в пучине его гнева. А тот за долгие века разгорелся ярче солнца, висящего в небесах. Проиграть человеку – унижение. Оказаться плененным человеком – унижение тройное. Просидеть столетия в тесном узилище, отвечая на скудоумные вопросы и подначки, мечтать о свободе, грезить, как будешь рвать их на части и пить горячую кровь. Вот и все, что ему оставалось в надежде, что однажды стены темницы падут, и он вырвется на свободу. Кто знал, что один из этих людишек самолично освободит его и бросит вызов. На подобную глупость он не смел и надеяться. Хорошо, что жизнь порой преподносит невозможные сюрпризы. После этого Вастай покинет убогую секту и устроит в окружающих землях такую резню, о какой здесь и помыслить не могли. Тела будут вздыматься выше пагоды резных башен, кровь реками потечет с горных склонов. От собственных мыслей в груди демона разгорается жаркое возбуждающее пламя. В голове всплывают видения того, как души людей будут расщепляться от одного лишь его присутствия, а их жизненная энергия начнет стремительно перетекала в его тело. Под эти грезы он проваливается в подобие транса. «Я делюсь найденной информацией с Кару. Подлинная летопись», — удивленно переспрашивает она. «Верно. Даже если новые записи уже не ведутся, размышляю я, продолжая изучать бумаги патриарха, должны остаться старые свитки. Возможно, мастер Асан прав. Когда демон только попал в секту, его не уничтожили, потому что он был слишком силен. А потом его стали использовать, чтобы получить запретные знания», предполагает девушка. «Вероятно, так оно и было», киваю я. «Правду мы сможем узнать, только когда найдем настоящую хронику секты. Вот только одного свитка недостаточно, а искать в горах убежище отшельника, все равно что каплю дождя в океане. Нам нужно узнать путь к нему или хотя бы его местоположение. Если демона хотели уничтожить, но потом жажда запретных знаний захватила мастеров, то в истинной летописи секты должно быть об этом упомянуто. А если нам повезет, там может найтись и способ покончить с ним». Подхожу к стеллажу с большими свитками. На нем хранятся разные карты. Выдергиваю несколько, выбирая самую старую бумагу, и начинаю разворачивать. Мне требуется информация об окрестных землях вокруг секты и территориях, пригодных для охоты на диких зверей, но, увы, ничего подходящего найти не удается. Приходится перерыть почти все свитки, прежде чем мне в руки попадает древняя карта, завернутая в новую. Видимо, поэтому ее и не удалось обнаружить сразу. Разворачиваю находку прямо на столе патриарха, и мы с Кару внимательно изучаем ее. «Думаешь, это то, что нам нужно?» — спрашивает она, указывая на несколько мест, отмеченных изображением свитков. «Скорее всего», — отвечаю я, — «нам придется потратить немало времени, чтобы добраться до них. И что, записи спрятали сразу в нескольких местах? В этом нет логики. Так их труднее будет защитить от диких зверей, воды и времени», — хмурится Кару. «Кто знает», — пожимаю плечами. «Отшельник мог умышленно указать несколько ложных мест, спрятав истинное, где будет хранить свои записи. Зачем? Ведь эта карта лежит в самой секте». Кару смотрит на меня пристально и проводит пальцем по отметкам. «Чувствуешь это? Я действительно ощущаю в карте слабое присутствие Ки. Вероятно, в ней таится загадка. Информацию зашифровали, в любом случае нам придется рискнуть и забрать ее с собой. Я мог бы запомнить карту и нарисовать ее по памяти, но сейчас другого варианта нет. Эти отметки могут быть сделаны для отвода глаз или служить ключами к настоящему местоположению. В любом случае, мы переглядываемся. К пагоде приближается целая вереница мощных аур. Мастера возвращаются, говорю я и прячу карту в кольцо. Поспешим, торопит меня Кару. Они могут обнаружить использование твоей техники. Не так быстро, киваю в сторону наших изысканий. Сначала заметем следы. Поспешно наводя порядок, я тщательно слежу, чтобы все легло в точности на свои места. Убедившись, что рабочее место патриарха выглядит нетронутым, мы ждем, пока мастера войдут внутрь, и начинаем спуск по фасаду с задней части здания. Надеюсь, наш визит в покой патриарха остался незамеченным. Прошло уже несколько дней, но в секте все остается по-прежнему. Асан залечивает раны, а руководство готовит новую жертву. Мой наставник пообещал на какое-то время оттянуть внимание от Кару, однако нам от этого не легче. Значит, кто-то другой отправится на корм демону вместо нее. Мы тщательно изучили карту, но разгадки так и не нашли. Неужели придется обследовать все отмеченные места? Долгое отсутствие точно нас выдаст, так еще и времени уйдет слишком много. Для начала посетим ближайшие, расположенные недалеко от секты, но даже такая экспедиция займет несколько дней. Пока мы лишь строим планы, но затягивать с их реализацией означает одно – смерть очередного адепта. Сложившийся после освобождения демона уклад в секте внезапно нарушает прибытие имперского чиновника с кортежем охраны. Всех учеников собирают у врат, где мы ожидаем незваного гостя. Мастера выстраивают нас особым образом. В Вперед встают новички секты, выглядящие свежими и полными сил. Из основных учеников отбирают лишь тех, кто смотрится сносно. Остальных прячут по дальним павильонам. Ворота распахиваются, и на территорию секты въезжает несколько богатых повозок, запряженных статными скакунами. При виде людей в темных доспехах я кривлюсь. Возможно, это кто-то из личной стражи Чинуши, но уж больно их одеяния напоминают теней. С одной стороны, это хорошо, вмешательство представителя императора может положить конец безумию, творящемуся в секте, или хотя бы замедлить его, дав нам возможность докопаться до правды. Центральная повозка открывается, и двое стражей тут же берут под руки невысокого мужчину средних лет. Выглядит он весьма забавно, настолько пузатый, что аж едва ходит. «Ох уж эти провинции», — думает Ван Лу, пока его повозка трясется по неровным дорогам. «И какой демон дернул меня согласиться на эту инспекцию? Ах да, возможность подняться по карьерной лестнице. Ты же хочешь из захолустного бюрократа превратиться в уважаемого столичного сановника? Вот и терпи». Чиновник вздыхает, вспоминая, как много лет назад уже бывал с проверками в подобных местах. Глухомань, дикари, никакой цивилизации. И вот, стоило ему насладиться жизнью в столице, как сам императорский наместник отправляет его в эту дыру, известную как секта восходящего солнца. «И ведь не отвертишься», — продолжает размышлять Ван Лу. «Слишком много слухов ходит об этом месте, даже в столице шепчутся. Знатные кланы жалуются, что их отпрыски, отправленные сюда на обучение, исчезают бесследно. А уж простолюдины и подавно, говорят, вокруг секты целые деревни опустели, и все ниточки ведут сюда, в это осиное гнездо». Чиновник в очередной раз проклинает тот день, когда решил связать свою жизнь с канцелярщиной. Но деваться некуда, он дал слово, что во всем разберется. Теперь остается лишь надеяться, что эта инспекция не станет для него последней. Во славу императора Альдавиана и секты восходящего солнца, звучит громогласное стройное приветствие учеников, выстроившихся по обеим сторонам центральной дороги. Дверцы распахиваются, и он неловко выбирается из повозки, чтобы увидеть, как адепты синхронно склоняются перед ним. Это безусловно тешит его самолюбие, однако Ван Лу все равно шепчет своим телохранителям: «Не отступайте от меня ни на шаг, от этих сектантов можно ждать чего угодно». «Есть, господин», — чеканит закованные в доспехи воины. Бюрократ бесцеремонно подходит к патриарху, удостоив его лишь кивком. «Господин Ван Лу», — старается казаться невозмутимым Эмрис, — «я готов показать вам все лично. Позвольте мне стать вашим». «Достаточно», — резко вскидывает ладонь чиновник. «Я прибыл сюда с экстренной инспекцией и направлен из самой столицы, так что в ваших же интересах обеспечить мне полную безопасность и комфорт. Я займусь осмотром территории секты самостоятельно, естественно, в сопровождении охраны, и беседовать начну не с вами, уважаемый патриарх. С мастерами я пообщаюсь позже, как допрошу учеников». Из своих одежд он извлекает скрепленный печатью свиток и протягивает патриарху. «Вскрывайте смелее», — подбадривает Ван Лу Эмрисса с легкой издевкой. Весь этот фарс дается ему с большим трудом. На самом деле у него трясутся поджилки, но он старательно скрывает это. За его спиной стоит целый отряд теней, который он смог выбить себе в столь опасное путешествие. Патриарх явно сдерживает тревогу с огромным трудом, пытаясь скрыть эмоции, подмечает инспектор. В чем причина такого поведения? Что он скрывает? Эмрис же ломает печать и разворачивает свиток. «Давайте, читайте вслух», — довольно продолжает чиновник. «Это имена учеников, с которыми я желаю поговорить в первую очередь. Знаете, я бы не посетил вашу секту просто так, видя растерянность патриарха», — продолжает давить Ван Лу. «Члены некоторых знатных семей из вашего региона отправили жалобу в канцелярию императора. Я, как верный слуга нашего повелителя, вызвался лично разобраться в этих странностях. Вы же сможете продемонстрировать мне каждого из обозначенных учеников, не так ли?» «Рен, ой, прости, Кай», — шепчет Кару. «Она находит меня в обеденном зале седьмого этажа, где я занимаюсь подготовкой припасов к предстоящему походу. Кажется, у меня появилась идея по поводу карты». «А что ты делаешь? В данный момент я сушу фрукты над жаровней. Как будто сама не видишь», — хмыкаю в ответ. «Давай, показывай». Она начинает водить пальцем по отметкам. «Вот, смотри, если провести линии в сторону секты, чтобы не испортить старую карту, я сделал несколько точных копий для удобства». Кару перечеркивает рисунок и обводит одну из отметок. «Получается нечто, напоминающее солнце, но с кривыми лучами. Это наталкивает меня на мысли. Постой, прерываю ее и сам повторяю похожие жесты. Кару выбрала в качестве центра местоположения секты, поэтому изображение солнца вышло не очень удачным. А что, если сделать его идеальным? Я извлекаю из кольца еще одну, нетронутую копию и начинаю быстро рисовать. Получается этакий детский рисунок солнца, а в его центре оказывается одна из отметок. Посмотри, что думаешь. Показываю ей, сравнив с ее вариантом. Отметки находятся рядом. Видимо, нам придется проверить оба места, улыбается она. К сожалению, прибытие чиновника не оправдало моих надежд. Его расследование длится слишком медленно, нас он тоже опрашивал, но бегло. В первую очередь его интересует знать. Мы для него лишь пыль под ногами. Пока он вроде бы настроен против патриарха, но все может измениться. По разговору с ним я понял, что превыше всего чиновник ставит личную выгоду и собственную безопасность. Если Имрис не сможет подкупить его, так запугает. Так что мы с Кару уже почти готовы действовать. Осталось лишь выбрать подходящий момент. Постоянные проверки чиновника внесли хаос в тренировки. Некоторых учеников, опять же из знати, отпустили навестить семьи. Это нам на руку. Мастер Асан обещал достать разрешение посетить ближайший город. И, если ему это удастся, мы сможем покинуть секту, не вызывая подозрений. Ван Лу в сопровождении двух теней поднимается на последний этаж пагоды, в покой патриарха. Чиновник весьма доволен проделанной работой. Список, запыхавшись, он протягивает руку в сторону охраннику и принимает искомое. Двое молодых и крепких основных учеников, завидев поднявшегося гостя, раздвигают двери и склоняют головы. Дальше я сам, нарочито улыбается Ван Лу, но тихонько сглатывает вставший в горле ком. Все же ему предстоит общаться наедине с главой секты Восходящего Солнца, могущественным адептом, способным уничтожить его, обычного человека, одним взмахом руки. Однако бюрократ уже понял, что патриарх не станет этого делать. По крайней мере, пока. Пересилив страх, чинуша заходит в покой Имрисса. Его провожает один из учеников, дежуривших на воротах. Доведя Ван Лу до личного кабинета патриарха, тот кланяется и спешно убегает. Войдя без стука, инспектор подходит и без спроса садится в кресло, стоящее перед патриархом. Тот то ли действительно работает, то ли делает вид. Имрис роется в бумагах, раскладывая их по аккуратным стопкам. «Я подготовил для вас тут один документ, патриарх». Чиновник небрежно кладет свиток, удерживая его за край. Поверх бумаг на столе разворачивается длинный список, и старик ловит его за другой конец. «Поведайте мне, пожалуйста, куда делись все эти ученики? В ваших документах есть записи о принятии их в секту, но я не обнаружил этих адептов в ваших рядах». Лицо Имрисса каменеет, он молчит, но, собравшись с мыслями, начинает говорить. Ван Луже куда более интересно наблюдать за робостью человека, способного одолеть небольшую армию, нежели слушать самого патриарха. «Достаточно», наконец, набравшись храбрости, инспектор хлопает по столу. «Я не желаю больше слушать эту ложь. Мне уже известна вся правда о вашей прославленной секте. Давайте теперь лучше поговорим о демоне». Глава 14. Демон. Имрис старается изобразить удивление, но чиновник смотрит на него, не мигая. «Я не понимаю, о чем вы говорите». Улыбка Ван Лу становится еще шире.